Огромная рысь, приоткрыв глаз, лениво посмотрела на светловолосую женщину в пышном розовом платье и вновь опустила голову на лапу. Эта в розовом врагом старшему брату не была ни в коем случае. Преданный знал, что она любит старшего брата и оставался спокоен, чего нельзя было сказать о Степане, еще более бледном, чем обычно. Герика молчала, забившись в угол комнаты. День клонился к вечеру, но благодатное лето дарило Таяне еще несколько часов света. Слуга с подносом принес фрукты и напитки со льдом. Пришла и ушла белка, значительно взглянув на притихших старших. Вновь появился слуга, доложил, что королеву разыскивают ее дамы. Стефан, досадливо морщась, велел сказать, что ее величество пока останется у него. Они вновь остались одни, и Тарскийка нарушила тишину. «Я вернусь. Может, они и не узнают, что это я?» «Узнают, потому что Шани или успеет им помешать, или пустится следом. Только чем бы ни кончилось, ничего уже не будет идти, как шло. Можешь меня возненавидеть, но с твоим отцом я покончу не позднее, чем сегодня вечером. Окончательно. Роман все равно вылечит Зенона, если тот не придет в себя сам после того, как Годой отправится к проклятому. Чары часто исчезают вместе с тем, кто их сотворил». «Я не буду тебя проклинать», — прошептала королева. «Если я тебя не прокляла, когда ты меня отдал, я не прокляну тебя никогда». «Гера!» Стефан отчего-то бросился к окну, обхватив голову дрожащими руками. Потом, почти справившись с собой, вернулся было на старое место и, неловко взмахнув рукой, кинулся Герике в ноги. Надумай, кто подслушать дальнейший разговор, он бы или не понял ничего, или же понял все. Собственно говоря, никакого разговора и не было. Были бессвязные возгласы и оправдания, которым мешали поцелуи и слова, утратившие дарованные им языком значения и превратившиеся в одно огромное «я тебя люблю».